без всякой химии, то есть без введения лекарств, шимпанзе молодели буквально на глазах. В-третьих, Пьер сумел воссоздать химическим путем отдельные компоненты гормонов щитовидной и зобной желез. Инъекции из комбинации этих компонентов при одновременной нейтрализации роли гипофиза, то есть торможения выделения им гормона старения, дали также потрясающие результаты. Этот третий путь наиболее сложный, но зато и самый перспективный. Я считаю работы Пьера неоценимыми для человечества. Некоторые из вас активно помогали ему. Я благодарю всех вас за работу и пожелаем Пьеру долгих лет здоровья. Несмотря на всю свою занятость, Куртье умел выкраивать время для бесед один на один со своими сотрудниками, особенно с новичками. Между собой мы называли эти встречи «тет-а-тет». Примечание: «тет-а-тет» — один на один. Во время «тет-а-тет» в кабинете Поля обсуждались любые темы, и начинался разговор, как правило, с какого-нибудь неожиданного вопроса профессора. На этот раз Куртье пригласил меня прогуляться с ним после обеда по парку. Сначала он интересно рассказывал о различных растениях, собранных в парке. Коллекция, насколько я понял, была поистине уникальная. Потом перешел к теме «Травы в китайской медицине» и, наконец, совсем не к месту спросил: «Виктор, что ты предпочитаешь, Лидо или Мулен Руж?» Примечание: Мулен Руж — красная мельница. «Мулен Руж, Мулен Руж, ты всю ночь колеса вертишь для любви или для смерти?» — вспомнил я неожиданно куплет. «Автор его Морис Буке, поэт-министр», — сказал Куртье. «Что еще ты знаешь о Мулен Руж?» «По-моему, началось это в октябре 1889 года, когда придумали французский канкан. Но все же лично я предпочитаю кабаре Лидо. Оно хоть и появилось в 1946 году, но классом выше, по моему разумению. Лидо — это кабаре-храм. Там больше вкуса. К тому же так приятно в таком большом помещении в центре Парижа осознавать себя единственным французом. Французы в Лидо действительно редкие гости, слишком дорого. Там все больше иностранные туристы — японцы, скандинавы, американцы. Но браво, Виктор! Вот уж не думал, что ты с твоей склонностью к науке такой знаток и тонкий ценитель соблазнительных зрелищ. Во-первых, профессор, как когда-то кем-то было сказано, ничто человеческое мне не чуждо. А во-вторых, за свою жизнь я лишь дважды был в Мулен-Руж и дважды в Лидо. Просто больше меня не приглашали в эти уважаемые заведения богатые друзья, а своих денег, чтобы туда идти, не было. Тем не менее, я не страдаю комплексом мирского аскетизма, который считаю социально опасным явлением. Эти так называемые «пуритане» вечно прячут в своих душах наиболее развращенные и разнузданные идеи. Куртье рассмеялся. «Хорошо, Виктор, я даю тебе служебное поручение в ближайшие дни посетить Лидо и потом рассказать мне, какая у них программа. Я давненько там не был. Говорят, живой дельфин, который плавает с женщиной в огромном аквариуме, поднимающемся из оркестровой ямы на сцену, совсем неплох. Или это в Мулен Руж?» «Мне можно задавать вопросы, профессор?» «Пока не надо. Отвечать я все равно буду не сейчас, а какое-то время спустя. Пока считай, что получил следующее задание. Пригласить любую девушку из наших сотрудниц, благо в кают-компании выбор большой, сходить с тобой в Лидо. После представления переночевать в ближайшей от варьете гостинице. Вам будут заказаны два отдельных номера. Если твоя спутница окажется парижанкой, то дома ей ночевать нельзя, а только в гостинице. Поэтому домой лучше не звонить, чтобы не волновать родных. Если ты назовешь сейчас имя той, с которой хотел бы пойти в Лидо, я постараюсь помочь тебе убедить даму, что посещение варьете — настоятельная служебная необходимость. Я приглашу Жаклин, профессор. Только с вашего разрешения я сам постараюсь убедить ее посетить Лидо в интересах науки. У тебя хороший вкус, Виктор. Жаклин — настоящий человек». Желаю вам приятно провести вечер в Лидо.